Глава 24. Новые горизонты. Агнар. Должен признать, прощальная речь Макса оказалась настолько проникновенной, что даже я, знающий его как облупленного, впечатлился его силой и самоотверженностью. Казалось бы, прошло совсем немного времени, а наш правитель уже практически ничем не напоминал того мямлю, каким был буквально неделю назад. Если бы я не знал Макса до этого, и сейчас мне бы кто-то сказал, что раньше он был нюней и размазней, то этот кто-то практически сразу, не отходя от кассы, огреб бы нехилого такого леща. «Ладно, мысли в сторону», — подумал я, и решительно повернувшись в сторону машин, где по-прежнему активно копошилась пятерка техников, гаркнул, что есть мочи. «Ну, долго вы там еще копаться собрались? Старший, быстро ко мне!» Спустя несколько мгновений из открытого люка одной из машин выполз юркий парнишка, который быстренько с невозмутимым видом соскользнул с верхушки этого чуда техники и, уверенно приземлившись на ноги, будто делая так по 100 раз на дню, быстро подошел ко мне. Я смерил внимательным взглядом этого паренька, приблизительно моего возраста, и когда уже собирался устроить ему разнос, он начал говорить. «Позвольте отрекомендоваться, меня Мишкой зовут. Прибыл в расположение части 2,5 года назад. Вас тогда уже не было, но я премного о вас наслышан и должен сказать, что для меня честь служить под вашим руководством». Эта неожиданно хвалебная ода в мою честь немного сбила меня с мысли, но сказался большой жизненный опыт, что позволило мне достаточно быстро взять себя в руки и спросить. «Приятно познакомиться, Миша. Я рад, что мои товарищи меня не забывают». «Ну да сейчас не об этом. Что скажешь об этих пташках? Разобрались с управлением? Мы сможем на них хоть куда-то поехать?» Главный техник усмехнулся, оглянулся на ребят, которые уже успели подойти к нему, после чего повернулся ко мне и сказал, «Как говаривал один очень почитаемый мной человек, поедем так, как будто угнали». Тут же грянул дружный хохот технарей. Да и что скрывать, меня тоже пробило на легкую улыбку. Мы переглянулись с Сиринити, и я решил пошутить. «Тогда чего мы ждем? Как говаривал тот же упомянутый тобой человек, мы болтаем или едем?» Пару мгновений висела тишина, после чего все вокруг просто легли от хохота. Готов поручиться, они точно не ожидали, что я им сделаю практически мгновенное алаверды. В общем, спустя несколько минут, когда все успокоились и познакомились, все решили размещаться в челноках, как и в шутку назвал один из механиков. Мы с Сиринити, ввиду отсутствия нормальной связи, решили ехать вместе, а второй челнок использовать просто как перевозку. Когда технари уже были внутри, а я элегантно предложил девушке свою помощь, неожиданно для себя я услышал за спиной достаточно молодой голос. «Господин Агнар! Господин Агнар, постойте!» Я оглянулся и увидел спешащего ко мне молодого человека в камуфляжной форме. Приглядевшись к его погонам, с удивлением увидел там нашивки рядового. Пока я удивленно рассматривал приближающегося ко мне бойца, он успешно справился со своей целью и достиг меня. Как только я перевел внимательный взгляд на его лицо, то он тут же вытянулся по стойке смирно и начал вещать. «Товарищ Агнар! Меня направило к вам руководство в лице товарища Фишера. Он отвечает за функционал форума, связанный со Сморуилом. Вы не читаете личные сообщения, поэтому он направил меня к вам с целью донести до вас информацию о том, что у вас на почте лежит нечто, что вас должно очень заинтересовать». Сразу после того, как закончил говорить, этот современный аналог почтового голубя просто развернулся и молча ушел, совершенно не заботясь о том, как я отреагирую на полученное сообщение. На его счастье, я решил не игнорировать столь примечательное событие в своей жизни и открыл окно несколько позабытого мной форума. Сразу бросилось в глаза, что моего внимания ожидает несколько десятков непрочитанных сообщений. Мысленно вздрогнув от этой цифры, я открыл последнее полученное сообщение, которое оказалось, как это ни удивительно, от Фишера, и начал читать. «Добрый день. Я пишу немножко не по теме, но искренне верю в то, что меня хотя бы выслушают. Я потеряла все, чем дорожила. Я утратила смысл развития и цель в жизни. Мой покровитель отвернулся от меня, и я осталась совсем одна. Сейчас я собрала все остатки своих сил и неистово молю Сморуила о своей защите. Найти меня можно по адресу». И дальше сообщение резко обрывалось. Сначала я недоуменно смотрел на этот призыв о помощи и абсолютно не понимал всего происходящего. Но потом мой взгляд опустился ниже, и пазл в моей голове максимально сложился. Все дело оказалось в подписи сообщения. Там было написано скромное: «Потерявшаяся и сломленная Изольда». Перед моим взором пронеслась наша крайняя и единственная встреча, состоявшаяся у Макса на кухне. Вспомнил его рассказ о плене у этой сучки, после чего я решительно открыл форму ответа и набрал всего лишь 3 слова. Мне нужен адрес. Тень. Вот уже на протяжении 8 долгих изнурительных часов шел непрерывный ритуал. Господин, ограниченный глупыми условностями системы, не смог передать его точное описание. Поэтому тени пришлось улавливать намеки, обращать внимание на полутона речи, ну и, конечно же, додумывать самому. Было уже множество попыток, которые не оставляли после себя ничего, кроме разочарования. Но сейчас, на удивление, ритуал шел и не думал заканчиваться. На полу заброшенной недостроенной многоэтажки в Новой Москве была расчерчена фигура, при взгляде на которую у любого адекватного человека моментально начинала кружиться голова. В множестве кругов, заполненных странными, даже на вид мерзкими рунами, лежали различные жертвы, истекающие кровью. Тень не заморачивался подбором жертв. Любой, кого он встречал поблизости от этого дома, тут же оказывался втянут в изнанку, после чего его жизненный путь был предрешен. Единственное, о чем сожалел первый последователь Эльматера, так это о том, что, к сожалению, не получилось раздобыть жертву выше 10 уровня. Тогда, по словам покровителя, результат превзошел бы все ожидания. Сейчас проходил один из самых важных моментов ритуала – напитывание силой круга призыва. После того, как он закончится, останется только лишь указать направление призванному духу, после чего надо будет только ждать, пока план покровителя притворится в жизнь. Все началось с того момента, как на просторах форума развернулось активное обсуждение города с названием Исмаруил. Все вокруг удивленно обсуждали скорость его роста, непонятное местоположение и то, что его жители начинают невероятно быстро прогрессировать в рейтинге системы компиляции. Именно тогда тень почувствовал, как покровитель настолько сильно пожелал его увидеть, что система даже сформировала задание на его посещение. Когда он пристал перед Эльматером, то с удивлением выслушал его слова, что этот город – ключ к счастливому будущему, и его нужно во что бы то ни стало прибрать к рукам. Именно тогда у них родился дерзкий план, основоположником которого стала история про древнюю Трою. Тень предложил, а Эльматер полностью одобрил план по похищению важного человека для временного владетеля с последующей подменой личности этого человека. Позади долгие дни подготовки, несколько этапов реализации. И вот сейчас, невзирая на невероятную усталость и изнеможденность, Тень с улыбкой на губах готовился получить то, что ему причитается по праву. «Полковник!» Я сидел в своем шатре, курил ароматную сигару и очень много думал. Пока это было не сильно заметно, но уже практически сутки все начало неудержимое движение куда-то в бездну. Началось все с моего главного разведчика, который каким-то непостижимым образом убедил меня совершить ничем не мотивированное нападение на другой город с похищением одного из его соучредителей. Нападение Винда очень быстро наглядно продемонстрировало всем людям принципиальную разницу в силе. И, к сожалению, конкретно в этом случае сила оказалась не на нашей стороне. Один-единственный человек раскидал всю нашу хваленую оборону. И ему было абсолютно плевать, что практически все наши защитники были ощутимо усилены очками параметров, которые были изъяты у диких и преступников. Да, первоначальная идея была именно такой. Центр отбора планировался исключительно как мера наказания, либо же обезвреживание тех носителей, кто отказывался подчиняться приказам власти. Для меня было шоком, когда до меня донесли информацию о том, что с попущения того же главного разведчика в этот центр загонялись практически все подряд. Сейчас я сидел и просто хватался за голову от того, какие схемы проворачивались у меня под носом. То, что планировалось мной как спасение, воспринималось людьми не иначе, как тюрьма строгого режима. Поначалу все было более-менее терпимо. Люди роптали, но терпели. Все-таки хоть им и было тяжело, но они получали какую-никакую, но защиту, Плюс ко всему прочему, у каждого из них была возможность получать новые уровни на территории Бреши под контролем опытных воинов и становиться сильнее. Все рухнуло в один момент. И источником этого момента, как бы это ни было парадоксально, стал тот же самый Винт, который совсем недавно буквально втоптал в грязь всю нашу оборону. Ему достаточно было опубликовать на форуме всего лишь одно единственное сообщение, после чего люди словно сошли с ума. В наше время очень мало людей, кто может похвастаться абсолютно идеальным здоровьем. Поэтому обещание вылечить любое заболевание за символическую плату в виде очков параметров, ценность которых люди пока не осознают до конца, буквально всколыхнуло общественность. И мне все чаще поступают доклады о том, что то один, то другой носитель, а иногда даже целые группы, просто не возвращаются из брешей, выбирая точкой выхода другое место. Я посмотрел на демона знаний, который неотступно следовал за мной, и с мольбой спросил его: «Что ты можешь посоветовать в этой ситуации?» Мой собеседник некоторое время молчал, растягивая удовольствие от моего потерянного состояния, но в конце концов сдался под давлением сковывающих его уз, после чего ответил: «А что тут сделаешь? Ты, как слепой кхалргун, пытался вершить судьбы, когда этим по факту безнаказанно занимались другие существа. Благодаря тому, что ты не обращал внимания на мои предупреждения, сейчас до бунта осталось буквально полшага, и должен сказать, что тебя от него практически ничего не спасет». «Практически?» — ухватился я за оговорку демона и попытался вывести его на дополнительные пояснения. Он в очередной раз немного помолчал, прежде чем ответить, и, наконец, словно нехотя разродился: «Сейчас я для тебя вижу один единственный способ все сохранить и избежать бунта среди населения. Ты должен заключить мир со Смаруилом на любых условиях, какие они тебе выдвинут, после чего разрешить людям пользоваться их услугами. Даже статус подчиненного поселения в твоем случае является допустимым выходом из ситуации, потому что должен признать, темп развития этого города действительно внушает уважение, и с вероятностью 98,15% именно он будет столицей мира по завершению текущего круга компиляции, и с этим вряд ли что-то можно будет сделать». Слушая предложенный вариант, я неожиданно для себя понял, что предложенная идея не вызывает во мне чувство отторжения, но вот тон, которым демон предлагал мне это решение, вызвало во мне нешуточное волнение. Я решил не стесняться и спросить прямо: «Почему ты так неуверенно говоришь об этом варианте?» Демон поднял на меня свой взгляд, в котором застыла вечность, и, немного подумав, начал тяжело ронять слова: «Я встречался лицом к лицу с Виндом, от имени которого все тут просто сходят с ума. Я смотрел в его глаза и видел его душу. Не знаю, где он успел встретиться с демонами, но, видимо, мои сородичи знатно ему подгадили, иначе я никак не могу объяснить той искренней ненависти, которую он буквально исторгал из себя при взгляде на меня. Честное слово, если бы на мне не было защиты мира и поля подавления, то даже не знаю, кто бы вышел победителем из нашего противостояния. Навыков у него пока ощутимо не хватает, но вот их сила и способность управлять стихией на этом этапе компиляции внушает шок и трепет. Исходя из этого, я с очень высокой долей вероятности могу гарантировать, что после встречи со мной, от которой, смею заметить, я тебя отговаривал, он прочно повесил на тебя и на все твое поселение ярлыки демона-поклонников, что автоматически подразумевает разность ваших взглядов на мир. Я в очередной раз схватился за голову от таких вестей, но в конце концов взял себя в руки и, решительно открыв форум, подумал: надо уметь отвечать за свои поступки, чего быть, того не миновать. После чего, раскрыв их тему, благодаря которой у меня в поселении практически произошел бунт, начал медленно набирать текст. Винт. Как только мы с Эстой перенеслись на знакомый пляж, я в очередной раз с чувством глубокой тоски кинул взгляд на невероятно манящие волны, но снова смог совладать со своими желаниями, после чего развернулся в направлении острова и, стараясь игнорировать ухмыляющуюся Эсту, для которой все мои переживания были буквально написаны на лице, решительно двинулся в направлении ближайшей бреши. Пространственная брешь. Сложность обычная. Уровень 2.30. Население – животный мир Аушилу. Входы 1. Участники – 0. Мысленно оценив увеличившуюся информацию, я удовлетворенно хмыкнул и тихонько прошептал. «Для начала сойдет». После чего призвал своего элементаля, услышав за спиной восхищенный девчачий вздох и целеустремленно двинулся внутрь бреши, зафиксировав последнее мгновение пронесшуюся информацию. «Внимание! На вас оказано воздействие благодатью Аула. Тип магия. Стоимость применения навыков минус 75% 1 час. Скорость регенерации маны плюс 200% 1 час. Сила магических атак плюс 30% 1 час. Время отката навыков минус 20% 1 час». «Это обещает быть очень интересным», — успел подумать я, прежде чем начался перенос. И спустя несколько мгновений я оказался в совершенно другом месте. 1,5 часа. Именно столько времени потребовалось нам двоим для того, чтобы не очень спеша закрыть брешь, которую до этого мы закрывали впятером в течение 8 часов. Это время можно было существенно сократить, но я несколько увлекся прокачкой своего фамильяра, поэтому имеем, что имеем. После закрытия бреши я получил немного опыта, и, применив общий сбор всех выбитых материалов, стал гордым обладателем 78 единиц палиума, пояса, который давал своему владельцу целых 2 единицы силы, и одного камня, сбрасывающего откат навыков. Честно говоря, улов так себе, но я утешал себя тем, что время прохождения можно увеличить, благодаря чему, соответственно, увеличится и профит. Спустя еще 52 минуты я был уже не настолько воодушевлен. Нет, безусловно, 52 минуты — это охренительно хорошее время для закрытия бреши такого уровня. Но полученные 0,71 палиума прямо намекали мне, что все далеко не так просто, как мне хотелось бы. Я, безусловно, получал опыт, прокачивал питомца, налаживал взаимодействие с Эстой, но одновременно со всем этим к своей цели я приближался воистину со скоростью улитки. Проведя в голове нехитрые расчеты, я осознал, что, двигаясь таким темпом, необходимую сумму я заработаю спустя 400 часов безостановочного фарма. Сейчас я сидел на песочке, бросал камушки в бирюзовые воды океана и рассеянно думал о том, что же мне делать в такой ситуации. Как бы я ни крутил получившуюся ситуацию в своем разуме, я не видел иного выхода, кроме как повысить уровень закрываемых брешей, благодаря чему, соответственно, увеличатся и получаемые доходы. Но страшно, если честно, было до усрачки. Сейчас я имел всего лишь 21 уровень, а в брешах уровня Эпик встретятся противники 50 уровня. И, честно говоря, мне даже страшно представить, насколько они опасны и какими навыками обладают. Я бы, наверное, так и сидел, терзаемый своими внутренними демонами, если бы мне на плечо не легла холодная ладошка Эсты, и я не услышал ее спокойный голос. «Мастер Винт, все будет хорошо. Без новых испытаний нет новой силы». Тут же у меня словно случилось прозрение. Я осознал, что по факту ничем не рискую, и в худшем случае просто воспользуюсь функционалом возрождения. Поэтому я вскочил на ноги и, обняв невероятно хрупкую Эсту, сказал: «Спасибо тебе, не знаю, что бы делал без тебя и без твоей поддержки». Девушка улыбнулась и, мягко отстранившись от меня, произнесла: «Ну что, вперед, навстречу приключениям!» Я усмехнулся и, приманив к себе резвящегося в небесах элементаля, отправился на поиск бреши качества Эпик.